Вторая четверть. 1-2 ноября, среда, четверг. Манмартик приехал. Маша подбежала к окну, оккупированной на каникулы гофманской дачи, и не без труда различила в густо замешанной темноте невнятную Женькину фигуру у калитки. Накинув на плечи чью-то попавшуюся под руки кофточку, она выбежала во двор. Ближе к крыльцу, куда еще дотягивался свет подвешенного над дверью мутного фонаря, среди высыпавших навстречу ребят Маша увидела Женьку, улыбающегося, с сияющими глазами. Наконец ребята отвалили. Манмартик снял с плеча раздутую, будто на 9-м месяце, сумку, сбросил на стул куртку и подошел к Маше. Она не пошла за ним в дом, а осталась на веранде, разглядывая бархатную темноту в глубине сада. Женька повернул ее к себе за плечи, двумя пальцами приподнял ей подбородок и заглянул в глаза. «Ну, не дуй губки, тебе это не идет. «Я немножко задержусь», — передразнила его Маша. «Машут, я спешил, как только мог. Потом от станции автобуса не было, пешком шел. Между прочим, бежал полдороги». На веранду выглянула Наташа. «Женька, посмотри на ноги. Куда с такой грязью завалился? Не видишь, Гарик пол вымыл? Ну-ка иди вытирай, половик перед крыльцом». Они с Машей вышли. «Так что ты в Москве столько времени делал?» «Да так, дела были», — затемнил Женька. «Его, небось, Рита не отпускала», — негромко подкинул из-за спины Гарик. Он остановился возле них с ведром грязной воды и сейчас, балансируя на одной ноге, надевал сапог. Маша еще не успела понять смысла, как бы невзначай оброненной фразы. Манмартик резко обернулся. Маша перехватила режущий взгляд, брошенный из-под лобья почему-то на только что вышедшего на крыльцо заспанного зевающего Дика. В следующий момент Гарик пошатнулся, шагнул назад, наткнувшись и едва не перевернув, загремел ведром и, не удержавшись на заляпанных мокрых ступенях, провалился в хрустнувшую густоту кустов. На шум и грохот выскочили ничего не понимающие ребята. Из замятых жасминовых зарослей выбирался, поскальзываясь, Гарик, потирая левую щеку. В глазах его, переполненных удивлением и глухой обидой, застыл немой вопрос, обращенный к Маше. «Теперь-то ты все поняла?» На Женьку он принципиально не смотрел. Первой пришла в себя Наташка. «Манмартик, да ты с ума сошел? Ты что? Да ты понимаешь?» Запинаясь и не находя слов, начала была она, уставившись квадратными глазами на Женьку, и вдруг срывающимся голосом заявила. «Ну все, с меня хватит его выходок, не успел приехать, я с ним больше ни минуты не останусь, пусть сейчас же убирается куда хочет!» И уже на грани истерики бросилась в дом. Манмартик обвел мутным взглядом молчаливо обступивших его ребят, зафиксировался ненадолго на Гарике, сосредоточенно растирающем грязь на джинсах, бросил ему сквозь зубы «Извини» и остановился на Маше. Маша опустила ресницы и отвернулась. Манмартик подхватил стоящее под ногами ведро с остатками кофейного цвета жидкости и шагнул в темноту. Ребята еще потоптались на холодном неуютном крыльце и потянулись к теплу, укрывшемуся на ночлег в доме. Девчонки и громила, набившись в маленькую комнатку, успокаивали Наташу, как будто она была главной пострадавшей во всей этой истории. На Гарик старались не смотреть, словно каждый чувствовал себя в чем-то виноватым перед ним. Все были скованы и притихшие. О случившемся никто не заговаривал. Ошарашенная и подавленная Маша забралась на диван, поджав ноги. К ней подсел Дик и что-то говорил, но Маша его не слышала. Она смотрела на дверь, ждала и боялась того момента, когда войдет Женька. Женька не приходил. Вышла из девичьей комнаты Наташа и, проходя, спросила Дика, где Женя? Дик пожал плечами, пошел ведро выносить. Ребята постепенно возвращались к прерванным занятиям. Девчонки возились на кухне с ужином, мальчишки по муравьиному цепочкой таскали со второго этажа матрасы в приближении надвигающейся ночи, а манмартики словно забыли. Маша обрамляла периметр раздвинутого от стены до стены стола тарелками. Наконец, не выдержав, бросила это дело и зашла на кухню. Ведро, с которым ушел манмартик, стояло на месте, под раковиной. Маша заглянула в спаленку. Аккуратно повешенная на спинку стула, возле батареи сушилась Женькина куртка. Рядом отдыхала нераспакованная сумка. Куртку с сумкой успела занести сюда, кажется, Надя еще до того. Хорошо, значит, далеко уйти он не мог. Маша вышла на крыльцо, поежилась. Дождь то делал передышку, то снова принимался лениво накрапывать. Деревья недовольно поскрипывали и кутались в оборванные лохмотья, а ветер игрался, раскачивая невнятный фонарь, и вместе с фонарем в освещенном им пятне покачивались в такт корявые, вытянувшиеся во всю длину тени. За пределами этого кое-как подсвеченного участка сад тонул в ночи. Наверное, Манмартик был сейчас где-то здесь, может быть, совсем неподалеку. «Женя!» — тихо позвала Маша. Крикнуть громче она не решилась. Кутаясь в кофточку, она прошла по саду. Мокрая трава, мокрые кусты, мокрые деревья. Где он может сейчас шляться? В моросящей зябкой темноте, в одном свитере. Маша так ясно представила, как он бродит по пустынным чужим улицам. Один. А может, как раз очень доволен своим геройством и специально ждет, чтобы гнев сменился жалостью и сочувствием? А она тут переживает. Ладно, вот придет на ночь, она ему всыплет еще за эти его дурацкие прогулки. Но Манмартик не пришел. О нем по-прежнему не говорили. Лишь пару раз Маша замечала, как Надя или Наташа выходили на крыльцо, но вскоре также молча возвращались. Ребята укладывались спать. На столе оставалась одна неубранная чистая тарелка. В маленькой комнате дамской спальни сдвинули вместе диван, кровать и принесенную сверху тахту, и девчонки улеглись там вшестером. Стрелки безбожно врущих часов перевалили на второй час, но заснуть никто не мог. Лежали, тихо перешептывались. Маша прислушивалась к шорохам, доползавшим из-за двери мужской половины дачи. Женька не приходил. Маша чувствовала себя первопричиной мальчишеской разборки, и эта принятая на себя вина грызла серой нудной мышью ее сознания. Почему она вместе с остальными ушла тогда в дом? Почему не осталась дождаться его? Отвернулась, не дав возможности что-то объяснить, оправдаться. Неужели это подброшенное Гариком чье-то незнакомое имя, Рита, эта отравленная стрела достигла своей цели? Просчитанная или проинтуиченная реакция, прежде всего ее, Маши, реакция оказалась именно той, что нужна была Гарику. 5 баллов. Гарик — единственный выигравший в этой истории. Его слова услышали как раз те, кому они предназначались. В глазах остальных он невинная жертва. Манмартик — изгой, Маша — яблоко раздора, а Женька тоже хорош. Поддался на провокацию, заглотил крючок по самые жабры. Но все-таки невыносимо лежать и ждать. Чего ждать? Женька сам не придет. Наверняка не придет. Если бы он решил вернуться, то сделал бы это раньше. Хорошо еще, если он уехал в Москву. Но тогда бы он забрал куртку и вещи, а он не захотел заходить в дом. И куда он мог податься в чужом незнакомом поселке? Нет, так невозможно. Надо попробовать его разыскать. Маша приподнялась и села на кровати. Но в этот момент с другого конца шестиспальной постели донесся голос Нади. «Девочки, может, пойдем все-таки Манмартика поищем? А то мало ли что он еще с дур натворит». Девчонки стали подниматься. Никто не спал. Только Наташа тихо проворчала. «Ну вот пусть сам за свою дурость и расплачивается». Но встала первой. На цыпочках они стали пробираться через заполненную темнотой и посапыванием мальчишек проходную комнату. Инга сослепу налетела на шлагбаум, выставленный в проходе. Вадик с просонья вскочил, подбирая длиннющие, не умещающиеся на диване ноги. «Чего это? Куда?» «Да спи ты!» — толкнула его на подушку Леночка. «Надо нам! Все-то тебе обязательно знать!» Вадик повалился на свое место, и в следующий момент он уже спал. Девчонки тихонько оделись и выскользнули на улицу. Дождь иссяк, но пронырливый озябший ветер так и норовил забраться погреться под куртки к одиноким ночным пешеходам. Они вышли на дорогу, петляющую к станции. Взявшись под руки, жались друг к другу, чтобы вместе отбиваться от нахального ветра. К Маше подошла Надя Гаврош и перехватила ее под локоть. Они немного отстали. «Из-за чего ребят подрались?» — тихо спросила Надя. Маша пожала плечами. «Ты же стояла рядом». «Не знаю, у них что-то свое с предысторией». «Из-за тебя?» Гаврош глядела на нее в упор. Маша выдержала взгляд и ответила, может быть, чуть более твердо и жестко, чем намеревалась. «В конечном счете, да». «Ну, я так сразу и поняла. Между прочим, до твоего появления у нас таких выяснений отношений не было. А мне кажется, они и раньше друг друга недолюбливали». «Недолюбливали. Но до драк не доходило. Я до сих пор не могу поверить, что это Манмартик. До тебя он был образцом выдержанности, не то что драться. А драки и не было. По-моему, он просто дал Гарику пощечину». «Ну, не знаю, какую надо дать пощечину, если у Гарьки вся щека разбита. Но даже не в этом дело». «А в чем же?» «Ни в чем, в ком? В тебе. Ты как пришла, всех ребят перебаламутила». «Что, болото растревожило?» Глаза Гавроша сузились в две щели амбразуры, и из-под полуприкрытых век блеснули на Машу зеленым огнем, точно глаза дикой кошки. «Ну ты потише-то на поворотах. То, что ты называешь болотом, это те самые ребята, с которыми ты, кажется, дружишь. Они нравятся, никто не держит». Маша уже жалела, что придала агрессивный тон и без того напряженному разговору. «Я никого не хотела задеть, но и ты давай-ка сбавь обороты. Только не хватало, чтобы мы с тобой теперь подрались. Из-за Манмартика». Гаврош сделала вид, что не слышала последней фразы, но ее ответ все же чуть запоздал. «Говорю, как умею, зато извини все как есть. То, что и Манмартик, и Гарик тоскуют из-за тебя, факт. Ну, Гарик, это ладно, для него это все спортивное соревнование, многоборье. Эту планку взял, следующие прыжки в ширину. Сегодня он тебя охмуряет, завтра еще неизвестно кого. Статистику набирает. Манмартик — другое дело. Он в эти игры играть не умеет. И с ним играть нельзя, у него всегда все всерьез. Ты его еще совсем не знаешь. И не можешь знать. Манмартик — уникум. Его в Красную книгу надо занести. Поэтому ты взяла его под защиту от меня». «И не только я», — Гаврош кивнул на ушедший далеко вперед авангард. «Но ты запомни, с Манмартиком играть нельзя». «А если я серьезно?» Девчонки замолчали. Уже давно в шелестящей ветреной ночи Маше слышались шаги сзади. Она оглянулась. Две невнятные фигуры покачивались метрах в 20 от них. Девчонки переглянулись и без слов одновременно припустили, словно по команде. Лишь догнав передовой разведотряд, они перевели дыхание. Улица пустынная, с перебитыми через один фонарями. Лишь где-то далеко у станции прогромыхал поезд, и одинокий люлькастый мотоцикл, не доехав до них, свернул куда-то в проулок. Маша снова оглянулась. Две черные, маячащие в темноте сзади тени не отставали. Расстояние между ними сократилось. Все притихли. Маша почувствовала, как Гаврош нервно сжал ее руку. Какой же из нее мальчишка, такая же трусиха девчонка, как и все. Материализовавшаяся в ночи пара, наконец, обогнала их, одарив с посыльным ветром ароматом перегара. Один обернулся, пытаясь выдавить из себя что-то шамкающее, нечленораздельное, но второй потянул его за рукав, и они прошли мимо. У девчонок отлегло. «Надо было все-таки взять Вадика», — запоздала идея, выступила Леночка. «Да ладно, пусть дрыхнет», — отозвалась вновь повеселевшая Олька. На станции, единственном месте, где имело смысл искать Манмартика, никого не было. Они хотели спросить кассиршу, но, конечно, никакая касса уже не работала. Девчонки повернули домой. Перед дачей Оля взглянула на часы и присвистнула. «Ого, без 10:03. Почти 2 часа промотались». Засыпая, Маша подумала, что надо встать утром пораньше, до ребят, и еще поискать Женьку. Но когда она проснулась, мальчишки уже давно встали. Из соседней комнаты доносились утренние голоса и ржание лошака. В комнату заглянул Вадик. «Девчонки, ну вы здоровы спать! 11 час! Смотрите, даже солнце на улице!» Он распахнул световоздухонепробиваемые занавески, и в духоту подводной лодки через незадраенный вчера люк ворвалась осенняя прохлада пополам с низкими солнечными лучами. «Вадик, закрой форточку!» — заверещала Леночка. «С той стороны!» — уточнила Олька. «Ну правда, отвали, дай одеться!» Первого, кого Маша увидела, выйдя за калитку, был Женька. Он шел к даче. Ни тени смущения. Расправленные плечи, высоко поднятая голова — все как всегда. Дик неизвестно откуда выскочил ему навстречу. «Манмартик, наконец-то!» — завопил он. «Куда ты пропал? Мы тут все переволновались!» «Ведро выносил». «Серьезно, где ты ночевал?» «У девицы», — бросил, не глядя на него, Женька. «У какой девицы?» — опешил Дик. «Тебе адрес дать?» Дик прикусил язык, но шел рядом, не отставая от Манмартика. «Знаешь, у Гарьки до сих пор щека красная. Что-то уж больно здорово ты ему саданул». Манмартик остановился, прищурил красные моргающие глаза, упершись взглядом в Дика. «Жаль, но считай, что половина твоя. Тоже заслужил». На этот раз Дик обиделся окончательно и отступил. Маша наблюдала за ними, прислонясь к калитке. Женька остановился перед ней, не дойдя несколько шагов. «Что ты на Дика набросился? Он-то что тебе сделал?» «А ты за него не переживай. Он ведь не спрашивает, за что». «Ой, Жень, как ты мне не нравишься, когда ты такой?» «А я разный, но всегда один и тот же. Давай не будем продолжать, а то мы еще и с тобой поссоримся. Как ты думаешь, если я сейчас приду, Наташка меня не выгонит?» «Не выгонит. Ты знаешь, что девчонки ходили тебя ночью искать?» «Правда? Но вы даете, не побоялись?» «Боялись за тебя. И почему только девчонки так к тебе относятся?» «Видимо, есть за что. А ты почему?» Женька в первый раз улыбнулся и, наконец, подошел к ней. Маша замахала на него руками. «Да ну тебя! Никак я к тебе не отношусь! Ты погоди радоваться! Тебе еще всыпят за все твои художества!»